Глава третья. Рюрик и Бигль. Эволюционное мировоззрение сформировалось в молодом Дарвине после его знаменитого плавания вокруг света на корабле «Бигль», хотя и не сразу. Но Дарвин в результате плавания понял, что виды не неизменны, что один самым неволшебным образом, путем изменчивости и естественного отбора, превращается в другой. А Шамиссо не понял, хотя и сделал по дороге немало биологических открытий. Это и было то, что поставило Дарвина, а не Шамиссо, в ряд с Линнеем и Гумбольдтом, и ничто другое в то время не могло сравниться с этим подвигом. В чем дело? Некоторые немецкие исследователи намекают на то, что Шамиссо не повезло с капитаном. Коцебу и Шамиссо действительно не питали особой симпатии друг к другу, и определенные препятствия в своих научных устремлениях Шамиссо, можно понять, иногда в самом деле испытывал. Лейтенант Коцебу был моряком старого закала. Он любил открывать новые земли и присваивать им имена. Наука, во всяком случае биология, была для него, по-видимому, на втором плане, и Шамиссо в дневнике иной раз не может скрыть свои досады на капитана корабля. Впрочем, это особый разговор. Здесь следует только признать, что Фицрой, капитан Бигля, впоследствии организатор британской службы погоды, был одержим научной страстью не менее Дарвина. Он направлял свое судно туда, куда нужно было науке, и держал там корабль и проводил всяческие измерения с тщательностью не меньшей, чем при определении курса. Конечно, обоих капитанов можно понять. Рюрик шел по действительно неизведанным местам, а Бигль, можно сказать, по его следам, и капитан его мог позволить себе более тщательное исследование, чем первопроходец. И все же главное не в этом. На второе место после происхождения видов, по значению, по той мощи интеллекта, что так поражает в работах Дарвина, ученые ставят произведение вовсе не биологическое. Это работа «Коралловые рифы», в основном географо-геологического содержания, и она принесла славу Дарвину задолго до происхождения видов. Сам Дарвин, очень скромный человек, находивший у себя только средние способности, довольно высоко оценивает этот свой труд. За исключением коралловых рифов, я не могу припомнить ни одной первоначальной гипотезы, которую через некоторое время не пришлось бы бросить или сильно изменить. И здесь, на этом небиологическом примере, мы можем сравнить научный метод Дарвина и талантливого недарвиниста Шамиссо. Ибо Шамиссо значительную часть своих дневников посвящает коралловым атоллам, и, пытаясь отгадать их природу, подходит к истине необычайно близко, так близко, как никто до него, но останавливается, не дойдя до вершины, с такой кажущейся простотой и непринужденностью, взятой через 15 лет Дарвином. Впрочем, некоторые геологи сейчас еще не считают загадку атоллов полностью решенной. И сейчас кажется абсолютно нереальным это произведение природы, фантазия которой в этом случае выглядит фантазией гениального ребенка. Взять и отгородить кусок безбрежного океана аккуратными колечками рифов, создать зеленую гладь безмятежного озера посреди беснующихся волн, такое действительно может прийти в голову лишь ребенку, играющему в куличи на морском берегу, но ребенку, наделенному титаническими возможностями. Как же решали эту загадку натуралисты? Первыми ответ предложили геологи. Идеальная кольцеобразность многих атоллов навела их на мысль, что перед ними кратеры подводных потухших вулканов. Это была очень заманчивая идея, но она опровергалась необычайно просто. Рядом с круглыми небольшими атоллами исследователи находили атоллы самых разных очертаний и размеров. Среди мальдивских атоллов Индийского океана есть один, достигающий в длину 88 миль, а в ширину лишь 20. С другими атоллами своей группы он соединен цепочками мелких атоллов. Из центра лагун атоллов этой группы Часто поднимаются другие еще меньшие атоллы. Атолл Римское-Корсаково в Тихом океане вытянут в длину на 54 мили, и его берега чрезвычайно извилисты. Таких атоллов множество, и все они слишком уж не похожи на круглые небольшие жерла земных вулканов. Второе, чисто биологическое решение проблемы, широко распространенное во время плавания Шамиссо, такое. Часть коралловых полипов, для того чтобы оградить от ярости прибоя хрупких своих собратьев, инстинктивно строит на подводной отмели кольцевой вал, защиту, жертвуя таким образом собой во имя общего дела. Можно понять эту твердую веру в целесообразность природных явлений у натуралиста, знающего распределение труда у пчел и муравьев, у биолога, привыкшего уже говорить о назначении того или иного органа у животного и растения. Эта телеологическая вера в действие конечной причины, цели, получила впоследствии рациональное подкрепление в виде теории естественного отбора. Но в конкретном случае коралловых атоллов ссылка на инстинктивную целесообразность не проходила, и Шамиссо это понимал. По внешнему краю рифа жили и строили полипы одного типа, а внутри, в спокойной воде, много других. Трудно представить себе в живом мире подобную одностороннюю межвидовую бескорыстную самоотверженность. В рифовом, как бы мы сказали теперь, биоценозе много участников. Все в целом полезны друг другу, но каждый, конечно, блюдет свой интерес. И вот острым взглядом натуралиста Шамиссо подмечает, чем ближе к опасной прибойной линии растет рифообразный полип, тем он вроде бы лучше себя чувствует, лучше размножается. Это не только опровергало гипотезу инстинктивной целесообразности, что же это за самопожертвование, явная корысть, но и позволило Шамиссо создать свою теорию образования атоллов. Третья и лучшая теория была выдвинута Шамиссо, писал Дарвин, который полагал, что так как наиболее энергично растут кораллы, обращенные к открытому морю, а это несомненно так, то всего скорее поднимаются из общей основы те, которые расположены по внешнему краю, и этим-то и объясняется кольцеобразное или чашеобразное строение их. А вот что писал Шамиссо. Кругообразные купы островов — суть плоско-вершинные горы, круто поднимающиеся из глубин моря. Под Леонах нельзя лотом достать дна. На вершинах этих гор, не достигающих поверхности моря, начинают расти кораллы. Они растут кольцом по краю отмели, чтобы быть ближе к океанскому прибою, до которого они большие охотники. Вот и все. Впрочем, не все. Шамиссо чувствует это. Надо еще объяснить, почему атоллов так много, таких разных по величине. Сколько же гор почти одинаковой высоты должно вырасти на дне моря? Ведь кораллы, мелководные животные, так считалось уже во времена Шамиссо, они не могут начать жить и строить свои коллективные склепы, где попало. Шамиссо ищет выход из противоречия, как ему кажется, находит его. Он просто пытается отказаться от представлений о мелководности кораллов как устаревших. «Капитан Росс, — пишет он, — нашел у залива Посисьон под 73 градусом 39 минутой северной широты живых червей коралловых полипов в шине грунта, вытащенной им из глубины, составляющей 1000 саженей. Вывод ясен. Раз полипы могут жить на такой глубине, почему бы им не строить подводные горы с любой глубины? Но тут Шамиссо ошибался. Некоторые виды кораллов действительно могут жить на большой глубине. Однако это не рифообразующие виды. Рифов они строить все же не могут. Впрочем, продвинувшись в понимании истинной природы кораллов дальше всех своих предшественников, Шамиссо не настаивает на окончательности своей теории. Он видел миг из многотысячелетней истории рифов и чувствовал ограниченность своего взгляда во времени. Тщательное сравнение состояния какого-либо рифа в различные времена, как, например, по прошествии полувека, пишет он, способствовало бы объяснению разных предметов естественной истории. Вот мы и дошли, наконец, до главного различия в методе не эволюциониста Шамиссо и эволюциониста Дарвина. Дарвин не хотел ждать 50 лет, чтобы увидеть развитие атолла во времени. Как и позднее, при создании теории постепенного превращения видов, ему достаточно было взглянуть окрест внимательным оком, чтобы увидеть сразу все фазы процесса, разнесенные не годами и веками, а тысячелетиями и миллионами лет. Для этого нужно было только нести в себе постоянный вопрос: что из чего? В наше время, время узкой специализации, наука идет вглубь природы вещей, но, возможно, обедняет себя в части поиска фундаментально новых подходов к решению коренных общих проблем. Дарвин не был зоологом или ботаником, он не был даже и только биологом. Он был натуралистом, причем сначала географом и геологом, даже больше, чем биологом. И если бы это было не так, не суждено бы ему было создать происхождение видов. Последовательный эволюционизм в геологии намного старше, чем в биологии. Ломоносов в России, Вернер в Германии, поддержанный Гёте, были за постепенное, постоянное преобразование лика Земли. Катастрофисты, Бух, Кювье, ненадолго задержали развитие этих взглядов. Однако книга, нанесшая удар теории катастроф, появилась лишь после плавания Шамиссо. Это была «История естественных изменений поверхности Земли» Карла Гоффа. Отплытие же Дарвина на Бигли совершалось, можно сказать, под аккомпанемент яростной полемики между последователями катастрофиста Кювье и эволюциониста Лоелля. Дарвин уходил в плавание уже лоялистом. Вернувшись, он привез столько доказательств правоты своего учителя, что резко изменил соотношение сил в споре, в котором Лоель уже перешел в глухую оборону и держался из последних сил. Первым из аргументов Дарвина и было решение проблемы атоллов. Начал он с того, что вместе с капитаном Фицроем произвел лотом множество тщательных промеров глубины на внешней крутой стороне атолла Киллинг. Вместе с лотом на глубину уходили привязанные к нему куски салы. И сразу же обнаружилось заблуждение Шамиссо. Отпечатки живых кораллов на сале шли лишь до глубины около 55 метров. Глубже к салу приставал только чистый мертвый коралловый песок. То же было и на всех других атоллах. Выходило, сотни подводных гор как нарочно дорастали до строго определенной глубины, чуть не доходя до поверхности океана, чтобы дать атоллам возможность дальше расти самим и удивлять исследователей своей многочисленностью и кольцеобразностью. Конечно, так могло быть иногда. Риф, развивающийся на обособленной банке, пишет Дарвин, стремился бы принять атолловидное строение. Я полагаю, некоторые такие рифы существуют в Вест-Индии. Но всегда такой шамиссонианский механизм действовать не может. Отгадку Дарвин нашел, взглянув внимательно на ближайших родичей атолла. На береговые барьерные коралловые рифы, развив мимолетное замечание географа Бальби, указавшего: «Остров, охваченный рифами, есть не что иное, как атолл, из лагуны которого поднимается участок суши. Устраните эту сушу, и останется настоящий атолл». Дарвин и устраняет эту сушу, опуская ее вместе с океанским дном. Постепенное неуклонное опускание океанского дна в районах, богатых рифами, геологическая основа теории Дарвина. Вначале гористый остров, окруженный узкой полосой прибрежных рифов. Потом, несколько погрузившийся остров, вокруг которого на прежнем окаймляющем рифе наросли новые слои полипов, и риф начинает уже напоминать крепостную стену. Он носит уже название барьерного. Между ним и погрузившимся, уменьшившимся в размерах островом, тихая лагуна, подобная кольцевому рву, прибежище рыбачьих лодок и кораблей. И последний этап. Остров уже полностью утонул, лишь прихотливые извивы по-прежнему нарастающего рифа очерчивают контуры некогда существовавшего острова. Атоллы — это контуры затонувших островов, так прямо и заключает Дарвин. Теория рифов Дарвина простотой и величием повергает в изумление каждого читателя. Это писал современник Дарвина, но и сейчас эти слова не устарели. Были попытки вернуться к додарвиновским теориям рифов, в том числе и к теории Шамиссо. Нашумевшая в конце прошлого века теория Меррея, в сущности, вариант идеи Шамиссо. Только вместо глубоководных кораллов первоначальное накопление на вершине подводной горы у Меррея осуществляли колонии моллюсков. Материалы глубокого бурения, проведенного на атолле Эниветок, на большом барьерном рифе Австралии, доказали правоту Дарвина. Тысячи метров непрерывных наслоений кораллового известняка, который может образоваться только на мелководье, показывают удивительную картину неуклонного и медленного опускания дна в течение десятков миллионов лет. Оценивая все попытки решить проблему рифов в обход теории Дарвина, один из ученых уже в нашем веке говорил, что в каждой такой попытке явственно заметны следы печального расщепления естествознания, того самого расщепления, что в наши дни заходит все дальше по пути дробления наук. Геологи разных специальностей, биологи тоже разных специальностей и школ не смогли создать ничего нового в решении проблемы рифов, что превосходило бы универсальный эволюционистский метод Дарвина. И это помогает нам ответить на вопрос, мог ли Шамиссо стать дарвинистом, если бы отплыл вовремя, после вспышки эволюционизма в геологии? Нет, не мог бы. Если уж расщепление естествознания мешало исследователям понять истинную природу рифов даже после Дарвина, оно не могло не помешать Шамиссо, пытавшемуся решить проблему талантливо, но односторонне, с чисто биологических позиций. Справиться с задачей мог только гений Дарвина, который, уподобляясь в этом отношении Гёте, простодушно принимал природу такой, какой она, не знающая о нашей системе разделения ее по наукам, существует в действительности. О том, насколько это редкое свойство, такой открытый взгляд на природу вещей, свидетельствует хотя бы случай с Лаелем, учителем Дарвина. В геологии эволюционист до мозга костей, Лаэль даже после происхождения видов долго еще держался взгляда, что ископаемые животные происходили не путем медленных изменений видов, а вследствие неоднократных актов творения. Фактически он испугался биологических последствий собственного учения, был тайным биологическим катастрофистом, будучи геологическим эволюционистом. Так и Шамиссо. Он был знаменитым натуралистом, по выражению Дарвина, его работы были важным этапом развития науки. Но его понимание принципа развития было устаревшим, ограниченным, профессионально узким. И новым Линнеем суждено было стать не Шамиссо Шлемелю, а Чарльзу Дарвину.